Глава 15. Ожеро. На следующий день, когда Бонапарт диктовал Бурьену письмо, один из его любимых адъютантов, Мармон, который в это время из вежливости стал смотреть в окно, внезапно заявил, что видит в конце улицы развивающийся плюмаж Мюрата и довольно массивную фигуру Ожеро. В ту пору, как уже было сказано, Мюрат был красивым молодым человеком лет 23-24. Поскольку его отец, трактирщик из местечка Ла-Бастид, что близко гора, был одновременно начальником почты, Мюрат еще с детства привык к лошадям и стал превосходным наездником. Затем, не зная уж по какой прихоти отца, вероятно хотевшего, чтобы в семье был прилад, его послали в семинарию, где, судя по письмам, что лежат перед нами, его даже не научили как следует правописанию. К счастью или несчастью для Мюрата, революция открыла двери семинарий. Юный Иоахим выпорхнул оттуда и поступил в учрежденную конституцией гвардию Людовика XVI, где его пылкие суждения, дуэли и отвага выделяли его из рядов гвардейцев. Отставленный от службы, как и Бонапарт, тем самым Обри, который в Совете 500 продолжал вести жестокую борьбу с патриотами, он встретился с Бонапартом, подружился с ним, поспешил примкнуть к нему 13-го Вандемьера и последовал за ним в Италию в качестве адъютанта. Ожеро, бывший учитель фехтования, который, как помнит читатель, вернулся в Страсбурге к прежнему ремеслу и давал уроки нашему юному другу Эжену де Богарне, был старше Мюрата на 17 лет. В настоящее время, когда мы снова с ним встретимся, он уже достиг 40-летнего возраста. 15 лет он прозябал в низших чинах, а затем перешел из Рейнской в Пиренейскую армию, во главе которой стоял Дюгомье. В этой армии он постепенно продвинулся по службе, получив сначала чин подполковника, затем полковника и, наконец, бригадного генерала. В этом чине он столь блестяще разбил испанцев на берегах Флувии, что за эту победу его неожиданно произвели в дивизионные генералы. Мы уже упоминали о мирном договоре с Испанией и давали ему оценку. Этот договор сделал, если не нашим союзником, то, по крайней мере, нейтральным государем самого близкого родственника Людовика XVI, обезглавленного конвентом незадолго до этого. Когда был заключен мир, Ожеро перешел в итальянскую армию под командованием Шеррера и во многом способствовал победе в битве при Луано. Но вот появился Бонапарт, и началась его бессмертная кампания 1796 года. Подобно всем старым генералам, Ожеро с сожалением и почти с презрением воспринял назначение 25-летнего юнца на пост командующего самой значительной французской армии, но как только Ожеро выступил в поход под командованием юного генерала, как только внес свой вклад в захват ущелий Милезимо, как только в результате маневра, предписанного молодым соратником, разбил австрийцев Дего и взял с неведомой ему целью редуты Монте-Нотте, он понял всю силу гения, руководившего этой прекрасной операцией, которая отсекла пьемонцев от войск императора и тем самым обеспечила успешный исход кампании. После этого он отправился к Бонапарту, честно признался в своей первоначальной неприязни к нему и публично покаялся. Ожеро был честолюбив и прекрасно понимал, насколько вредит ему недостаток образования. Он попросил Бонапарта уделить ему часть наград, которые тот собирался раздать своим ближайшим помощникам. Молодому главнокомандующему было нетрудно это сделать, тем более что Ожеро, один из самых храбрых воинов итальянской армии и в то же время один из самых деятельных ее генералов, на следующий же день после того, как Бонапарт пожал ему руку, взял с бою укрепленный лагерь Чева и проник в Альба и Казале. Наконец, когда французы встретились с неприятелем в начале моста Лоди, ощетинившегося яростно стрелявшими пушками, Ожеро устремился на мост во главе своих гренадеров, захватил несколько тысяч пленных, сокрушил все войсковые части, преграждавшие ему путь, выручил Массина, попавшего в трудное положение, и овладел Кастильоне. Этому городу предстояло в один прекрасный день получить благодаря ему титул герцогства. Наконец, настал прославленный день Аркольского сражения, которому было суждено венчать самым блистательным образом поход, где Ожеро отличился своими подвигами. Здесь, как и в Лоди, нужно было захватить мост. Трижды он увлекал за собой солдат до середины моста, и трижды его солдаты отступали под градом картечи. Наконец, когда он увидел, что знаменосец убит, он схватил знамя и без раздумий, не беспокоясь о том, следует за ним или нет, перешел через мост и оказался среди пушек и штыков неприятеля. Но на сей раз солдаты, обожавшие Ожеро, преодолели мост вслед за ним, пушки были взяты и повернуты в сторону противника. Этот день стал одним из самых славных дней кампании. Подвиг Ожеро был столь высоко оценен, что правительство наградило его тем знаменем, с помощью которого он увлек за собой солдат. Подобно Бонапарту, он решил, что всем обязан республике, и только республика может позволить ему осуществить в будущем честолюбивые помыслы, которые он по-прежнему лелеял. Он знал, что при короле ему не удалось бы подняться выше чина сержанта. Сын каменщика и зеленщицы, начинавший как простой солдат и учитель фехтования, он стал дивизионным генералом и при первом же удобном случае мог бы благодаря своей храбрости стать главнокомандующим, как Бонапарт, превосходивший его талантом, как Гош, превосходивший его честностью, или как Моро, превосходивший его знаниями. Недавно он проявил свою алчность, и это несколько уронило его в глазах безупречных республиканцев, которые посылали свои золотые эполеты республике, чтобы она их расплавила, и в ожидании, когда появится серебро, носили эполеты из сукна. Он позволил солдатам грабить взбунтовавшийся город Лаго в течение 3 часов. Правда, он сам не принимал участия в мародерстве, но затем скупил у солдат захваченные ими дорогие вещи за бесценок. Он возил за собой фургон. Его содержимое, по слухам, оценивалось в 1 000 000, и вся армия знала о фургоне Ожеро. В это утро Бонапарт, предупрежденный Мормоном, поджидал Ожеро. Мюрат вошел первым и доложил о нем. Поблагодарив его жестом, Бонапарт сделал знак ему и Мормону удалиться. Бурьен тоже хотел уйти, но Бонапарт взмахнул рукой, приказывая ему остаться на месте. У него не было секретов от своего секретаря. Вошел Ожеро. Бонапарт подал ему руку и жестом усадил. Ожеро сел, поставив саблю между ног, повесил шляпу на ее эфес, положил руки на шляпу и спросил: «Итак, генерал, в чем дело?» «Дело в том, — отвечал Бонапарт, — что я должен тебя похвалить за благоразумие твоего армейского корпуса. Вчера я оказался на месте дуэли, где один из твоих солдат дрался с солдатом из армии Моро из-за того, что тот назвал его господином». «Ах, — произнес Ожеро, — беда в том, что мои удальцы не слушают доводов разума. Это уже не первая дуэль по такому поводу. Поэтому сегодня утром, перед отъездом из Веченцы, я гласил приказ, который касается каждого солдата в моей дивизии. Тот, кто употребит слово «господин» в устной или письменной форме, будет разжалован. Если же это рядовой, он будет признан непригодным для службы в республиканской армии». «Таким образом, — сказал Бонапарт, пристально глядя на Ожеро, — ты не сомневаешься в том, что, приняв эту меру предосторожности, можешь спокойно покинуть свою дивизию на месяц-другой, не так ли?» «Вот как! — воскликнул Ожеро. — Зачем же мне покидать дивизию? Ведь ты просил у меня разрешения съездить в Париж по личным делам. Отчасти и по твоим тоже, не так ли?» — спросил Ожеро. «Я думал, — довольно сухо заметил Бонапарт, — что ты не отделяешь своей судьбы от моей». «Нет, нет, — живо отвечал Ожеро, — и тебе должно быть нравиться, что я всегда буду скромно довольствоваться второй ролью». «Разве в итальянской армии у тебя не такая роль?» — спросил Бонапарт. «Да, конечно, но чтобы получить ее, я немного постарался, и, возможно, обстоятельства не всегда будут складываться настолько благоприятно». «Значит, ты понимаешь, — сказал Бонапарт, — что, когда ты окажешься бесполезным в Италии, другими словами, когда обстоятельства изменятся, я найду повод, чтобы ты приносил пользу во Франции». «Ах, вот как! Послушай, значит, ты посылаешь меня на помощь республике, не так ли?» «К несчастью, да. У республики плохие защитники, но даже с такими защитниками она жива». «Значит, директория?» — начал Ожеро. «В ней царит раскол», — отвечал Бонапарт. «Карно и Бертолеми склоняются в пользу королевской власти, и на их стороне надо признать большинство в обоих советах. Но Барас, Ребель и Ларивильер-Лепо твердо стоят за республику и конституцию 1933 года, и мы на их стороне». «Я думал, — сказал Ожеро, — что они бросились в объятия Гоша». «Да, но не следует их там оставлять. В его армии не должно быть рук длиннее наших, а наши руки должны протянуться через Альпы и в случае надобности снова устроить в Париже 13-е Вандемьера». «А почему ты сам туда не едешь?» — спросил Ожеро. «Потому что если бы я отправился туда, то для того, чтобы свергнуть директорию, а не для того, чтобы поддержать ее, а также потому, что я еще недостаточно много сделал, чтобы играть роль Цезаря». «И ты отправляешь меня туда, чтобы я сыграл роль твоего заместителя. Хорошо, мне большего не надо. Что я должен там сделать?» «Следует прикончить врагов Франции, недобитых 13-го Вандемьера. До тех пор, пока Баррас будет действовать в интересах республики, помогай ему изо всех сил, со всей решимостью. Если он начнет колебаться, сопротивляйся. Если он станет предателем, возьми его за шиворот, как последнего из граждан. Если ты не выдержишь, мне потребуется неделя, чтобы прибыть в Париж с 25 000 солдат». «Хорошо», — сказала Жиро, — «мы постараемся выдержать. Когда я должен ехать?» «Как только будет готово письмо, которое ты повезешь Баррасу». Затем, обернувшись к Бурьену, он сказал: «Пиши». Бурьен держал перо и бумагу наготове. Бонапарт продиктовал ему следующее: «Гражданин, член директории, я посылаю к тебе Ожеро, мою правую руку. Для всех он приехал в Париж в отпуск, чтобы уладить личные дела. Для тебя он советник, который идет одним путем с нами. Он предоставит в твое распоряжение свою шпагу, и я уполномочил его сказать тебе, что в случае необходимости ты можешь взять из итальянской кассы 1, 2 и даже 3 миллиона. Деньги – нервы войны, особенно гражданской войны. Я надеюсь услышать через неделю, что советы очищены и клуба с улицы Клиши больше не существует. Привет и братство. Бонапарт». Постскриптум. Что это еще за рассказ о грабителях дилижансов и шуанах, которые слоняются по большим дорогам юга под именем соратников Иегу? Задержите 4 или 5 этих негодяев и накажите их в назидание другим. Б. Бонапарт перечел по своему обыкновению письмо и поставил подпись новым пером, отчего его почерк не стал более разборчивым. Затем он запечатал письмо и вручил его гонцу. «Прикажите выдать Ожеро 25 000 франков из моей кассы, Бурьен», — сказал он. После этого он обернулся к Ожеро со словами: «Когда у тебя кончатся деньги, гражданин генерал, ты попросишь их у меня».